Мистер Фербер. Война бессмертных. Глава 1. Несколько дней спустя. Верхние ветви божественного дерева. Приемный покой бога-императора Матвиема. Прохладный осенний ветер вместе с большими дождевыми каплями постучался в мое окно. Я словно находился на корабле. Постоянно ощущалось легкое покачивание массивных древесных ветвей. Нервирующий скрип, шелест немногочисленных, оставшихся на деревьях листьев. Эльфы считали эту комнату одной из лучших, а вид, открывавшийся из окна, божественным. Я, в свою очередь, не мог разделить с ними это чувство. Возможно, когда-то, когда повсюду цвели цветы, распускались пышные кроны, вид и вправду мог порадовать глаз ценителя. Но сейчас... Руины, последствия лесного пожара и черные безжизненные пустоши на десятки километров во все стороны. Чувство, будто я надзиратель, назначен наблюдать за адом, поселилось в моей уставшей от бессонных ночей голове. Многие погибли, защищая город. Поголовное большинство либо обратилось, либо сожжено. Родственники и члены влиятельных семей сходят с ума по своим почившим, требуют их возвращения и воскрешения. А как я должен это сделать, если от покойника не то что тело, даже пепла не осталось? И таких много, слишком много для меня одного. Магии внутри моего тела почти не осталось. Войско слуг и существ подконтрольных мне увеличилось кратно и занималось охотой за оставшейся в регионе нечистью. Мы становились сильнее, забирали тактически важные позиции, возвращали ранее утерянные пограничные форты и лесные крепости. А в это время нечистая сила, словно обретая коллективный разум у нового хозяина, неожиданно для всех стала организованно отступать, скапливаться в определенных местах и наносить точечные, но от этого не менее болезненные удары. Нападениям подверглись как отдельные патрули группы, занимающиеся зачисткой наших земель, так и небольшие передовые отряды, идущие с караванами снабжения в пограничные форты. Абсолютное зло, плодящее несчастье ради новых, более ужасающих бед, не покинуло этот регион. Потому, и из-за этой проблемы включительно, мне предстояло немного задержаться в роще, или в том, что от нее осталось. «Император!» — постучав, вошла в мою комнату и преклонила голову Заря. «Аудиенции просит Тасмили Морел». Потянувшись, прохрустев задеревневевшими плечами, я устало зевнул и жестом разрешил войти. Последняя наша с ней встреча оставила массу неприятных воспоминаний. Тогда она была одержима фантомом, представляла из себя угрозу. А уже сегодня Мелим называют героиней и доблестной защитницей, спасшей сотни, если не тысячи жизней. Дверца беззвучно отворилась. В проеме показался худенький силуэт невысокой девушки. Взгляд ее был опущен, так что я не видел глаз. Лоб и плечи прикрывали золотистые длинные волосы. Приподняв руками длинное зеленое платье, эльфийка, получив разрешение от Зари, быстро перебирая ножками, вошла в мои покои. Не смея глядеть мне в глаза, она опустилась на оба колена, выгнувшись, положила руки на пол, а после, опустив на тыльные стороны ладони лоб, замерла в молебной позе. Словно провинившийся, ожидающий вердикта судьи преступник, эльфийка молча волновалась, как и другие ее сородичи, приходившие ко мне с очередной просьбой. Растягивать аудиенцию дальше не было времени, слишком много работы. Только я собираюсь первым начать разговор, открываю рот, как эльфийка, звучно проглотив слюну, со скрипом произнесла: «Лучший из богов, спасибо, что откликнулся на мою молитву!» Звучал ее голос, как одиночный выкрик солдата, стоявшего перед строем и офицерами на плацу. «Моя жизнь... Ой, нет, наша жизнь... Вернее, жизни всех семян и цветов, и хранителей... Ой, мама!» Пискнула эльфийка, лбом ударившись о ладони. «Бог наш! Император! Позвольте мне еще раз попытаться выразить вам преданность народов Юга. Если бы не ваша помощь, то все и каждый стали бы частью войска демонов, навсегда потеряв дарованные вами человеческие качества. Не существует того слова, которым я могла бы выразить вам свою признательность и уважение. Вы...» Девушка опять запнулась. Сложно сосчитать, сколько раз за последние дни я слышал подобные речи от другой местной знати. Все приходили с просьбами, и она ведь тоже не просто так пришла. «Мне очень жаль, Мелим, я не могу воскресить Меллер Морелла». Всем телом своим эльфийка вздрогнула, как и другие, услышав эти слова, подняла голову с голубыми глазами, одующими зеленцой, полными печали и непонимания. Она поглядела на меня так же, как и другие. Осознание того, что боги не всесильны, перевернуло ее мир так же, как и некогда мой. «Я не посмела бы об этом просить», — вновь опустив голову, соврала Мелим. «Однажды вы спасли меня, почтили моего отца, семью, прибывшую вместе с ним». Вновь неуместная пауза, затягивание, нервозность никуда не делась. Девочка по-прежнему с предельной осторожностью подбирала слова. «Хоть ты и пыталась убить меня, но это здесь ни при чем. Не приплетай сюда реинкарнацию, Морелла». Читая между строк, пытаюсь донести до девочки, что не держу зла. «Твой отец, его воскрешение не в моих силах. Скажу прямо. Война, один из четырех князей тьмы, позаботился о том, чтобы подобного не произошло». «Хотите сказать, даже верховный демон испугался силы моего отца? Украли или пленили его душу?» «Можно сказать и так. Поверь, я не держу на ваш род зла, и так же, как и ты, опечален гибелью Морелла». Эльфийка вновь приподняла голову. В ее глазах я заметил нездоровый блеск. Кажется, своим прошлым ответом я подарил ей надежду. Черт. Ладно, главное, чтоб не раскисала. Соплями сейчас в стране точно не помочь. «Времени мало, пойдем к вещам не менее важным», — говорю я, меняя тему. «Героиня Мелим, ответь мне, сколько уцелело и какое число живых готово остаться здесь, отстраивать и защищать юг?» С лица эльфийки пропала вся прошлая хандра. Вмиг став серьезной, девушка отвечает. «Выжившие в городе и переселенных из окрестностей поблизости 25 тысяч. В большинстве своем это дети хранителей, не достигшие столетнего возраста». «А, эльфийские дети. Боже!» Прикрыв рукой недоумение, едва не сморозив глупость, кивнул. «Нужно узнать, с какого возраста эльфы обретают взрослое тело, готовы исполнять воинский долг и прочее, чтобы из разницы культур не натворить дурных дел». «Я понимаю вашу растерянность. Десяток тысяч сирот способны подорвать порядок в любом из городов. Болезни, голод, преступность. Последние два столетия наш народ находился на пике плодовитости. Привыкнув к присутствию других видов в своих землях, началась ассимиляция. Смешение кровей, о коих некогда вы говорили с моим отцом». «Я? А, точно, на празднике Дня Единения Народов Зверолюдей и Эльфов». «Тогда еще Помка мне домогался и...» В голове моей кольнуло, в мыслях всплыл образ, голубые волосы, белоснежная кожа. Казалось, я видел обнаженное тело из феи. Находясь здесь, с эльфийкой, слышал ее предложение отдаться в мои руки. «Что это? Галлюцинации?» «Нет, определенно воспоминания». «Кажется так. Тысячелетия прошли. Успели поменяться как времена, так и поколения многих эльфов. А вы все еще помните. Невероятно». «Не суть. Так что, Миллер таки смог переубедить ваших сородичей отказаться от браков на матерях и братьях?» Спрашиваю я. «Не всех, но да. К сожалению, наш народ привык к жизни по своим правилам и законам. Любые новшества, будь то бытовые или производственные, сталкиваются с предрассудками стариков, отвергающих любого рода изменения. Потому все ваши научные достижения, начиная лифтом и заканчивая разбавлением крови, слишком долго приживались в роще. В последние два столетия жизнь на юге, в том числе и благодаря отцу, стала беззаботной, лучше, чем в других уголках империи. Мы стали плодиться, расти числом, а с этим мы позабыли о безопасности, став слишком беспечны за высокими стенами города. Многие, как отец, сложили головы зазря. Воинов осталось мало, около 3000. Но, уверяю, все они, включая семена и цветы, останутся. Возьмут на себя обязательство защищать границы. Только...» Эльфийка смолкла, кое-чего не договорив. «Только ты хочешь отправиться на войну с нежитью вместе с нами, верно? А еще 3000 — это пыль под ногами тех орд нежити, что с последним приказом войны разбежались по всей округе». Мелим стиснула зубы, кивнула. «Здесь, в роще, нужен толковый правитель, управленец. Лучше всего оставить девочку рейнджера дома. Она последняя в своем роду. Тянуть ее в Абухайра на войну, в которой она погибнет, слишком опасно. Да и Меллер также бы не одобрила подобное. Но это ладно, все это лирика по сравнению с другой большой проблемой. огромное количество сирот, существ, лишившихся своих домов, земель, охотничьих угодий и всех возможных источников существования. Если сейчас я брошу этих людей на произвол судьбы, большинство ждет голодная смерть. Это же станет дополнительной подпиткой нежити, даст расцвет преступности, наемничеству, беззаконию и новым, связанным с этим проблемами. О быстром возвращении в Вавилон можно и не мечтать. Личи, сбежавшие культисты, всякого рода паразитирующая на страданиях живых нечисть. Проблем слишком много. К тому же наступает осень. Вскоре, как и север, места здешние могут столкнуться с холодом, добавив к этому зараженную рыбу, отсутствие на выжженной земле грибов и ягод. Вкупе получаем огромную непреодолимую проблему, надвигающуюся на юг. Дефицит продуктов питания, отсутствие домов, запасов дров на зиму спровоцируют рост внутренних цен по всей стране. А ведь сейчас, пока не взошли первые урожаи, север, как и юг, полностью дотационные. Даже с моим участием, благословением земель, горсткость северян не сможет прокормить юг. А ведь им еще и для себя на зиму запасы создавать. Если мы сейчас поспешим с возвращением в Вавилон, началом сбора войска для похода на Абу-Хаир, дела кратно усугубятся. Ведь всем понятно, для последнего боя знать начнет собирать и вы... Всем понятно, для последнего боя знать начнет собирать и выдавливать из крестьян все соки. Аристократы будут грезить обретение бессмертия, стоя и сражаясь подле меня. А крестьяне? Они просто умрут с голоду в тылу. Армия, нужная для похода, окажется слишком огромной. И пора вникнуть об их... Что это? Армия, нужная для похода, окажется слишком огромной. И провиант, необходимый для ее похода, здесь и сейчас нужен именно простым людям. Я очень хочу в Вавилон, хочу добраться, взять в свои руки дела, что вела Аора, но, к сожалению, сейчас не могу. Ибо спешка — это тот враг, что сейчас для меня опаснее даже двух уцелевших князей тьмы. Нельзя бросать народ на произвол судьбы, нельзя забирать у них последнее. Поступив так, забыв о тыле, мы будем вынуждены торопиться. Собрав войско, рекрутировав крестьян, гонять их по пустыне, ища генерального сражения против нечисти. Если враг использует это, если закроется в стенах Абу-Хаирка и приготовится к осаде, всех нас будет ждать голодная смерть. Или, что хуже, удар в спину в виде восстания голодного бунта. Иными словами, временно мне придется остаться на юге, занявшись решением их проблем. Но как быть со столицей? С теми ресурсами, которыми обладает Вавилон. Восстание здешних мест заметно ускорится. Может, стоит отправить туда Ору? Нет, не вариант. Ее антителепортационная магия сильнейшая из всей моей свиты. Она единственная быстрее всех, почти что моментально сможет отреагировать на угрозу появления кого-то сильного. Тогда второй по влиятельностью личностью становится Люси? Дурочка Люси. Хороший воин, что сейчас командует отрядами зачистки потайных подземелий Юга. Проклятье. Тогда Эглер... Но он генерал, воин, нищетовой и политик. Влияние его верха столицы может оказаться недостаточным. Бля, правнучка Кроли, точно! У меня же есть она, и уже прямо в городе. О, как я мог забыть? Стукнув кулаком, внезапно пересекаясь взглядом с удивленно глядящей на меня эльфийкой. Поднявшись с трона, прохожусь к окну, гляжу на тлеющие вдали угли. Кажется, даже заре еще не до конца удалось обуздать лесной пожар. Плюс одна причина оставить огненную дриаду тут и отправить в столицу самую бесполезную. «Цветок божественных ветров», — говорю я, и вторая дриада тут же возникает рядом. «Приказывайте, император!» Игриво щекотя ухо, магическими порывами ветра произносит ветерок. «У меня для тебя поручение, важное настолько, что от этого зависит будущее всей империи. Никто, кроме тебя, не сможет его исполнить. Потому и опасность велика». Заря и эльфийка напряженно переводят на ветерок взгляд. Дриада, встав по стойке смирно, едва скрывая всплывающую на губах улыбку, с нетерпением ждет команды. Обычно, всегда с чем-то важным я обращаюсь именно к Заре, а тут сразу и к ней. Учащенно дыша, ветерок отвечает. «Исполню любой приказ». «Отправишься в столицу с посланием к Третьей Империи. Нам нужна помощь, не финансовая, а материальная, строительные материалы и инструменты для возделывания земли, и самое главное — провиант». «Сейчас еда — это наша главная проблема. Север крепнет. Хуже дела на востоке, у большой воды, где основным источником провианта является рыба. Пока что и север, и восток поддерживаются запретным садом, что на безвозмездной основе поддерживает местную знать. Обеспечение юга, как самого населенного региона, ляжет на Вавилон, западную столицу. Пусть императрица по сусекам пометет, свяжется с нашими соседями, всеми, с кем сможет, а после заключит торговые контракты, пусть даже невыгодные, на любой провиант, кроме рыбы. «Это все?» С ноткой разочарованности и недоверия в голосе спрашивает ветерок. Черт, даже в ее черепушке, где вечно сквозняк, кажется, нашлась мысль, что ее используют как посыльную. «Конечно же нет!» Придав голосу серьезность, говорю я. «На пути тебя могут подстерегать наши недруги. Не забывай, кто-то смог сбежать от Аоры. Пусть во всем связано с телепортацией и нет равных, но на Земле в скорости передвижения ты лучшая из всех живущих». «Лучшая из живущих». Томно простонав и повторив мною сказанное, лицо Дриады до кончиков ушей покрылось краской. «Верно, в скорости ты лучшая. Потому, в случае нападения, я очень надеюсь, ты сможешь сбежать, донести весть до столицы, где приступишь к главному». «Это еще не все?» Тут же уже не выдержала и вмешалась Заря. Кажется, даже она не поверила, что был еще какой-то замудренный план. Задание, которое я еще не придумал. «Разумеется», — говорю я, а после, бегая глазами по комнате, упираюсь в застывшую на полу с разинутым ртом эльфийку. «Ясно», — говорит Заря. «Милим Морел, аудиенция окончена. Будьте любезны, покиньте приемную императора». «Но подождите, властитель Матвеем, прошу, ответьте, могу ли я?» «Девчонка». Лица двух дриад стали серьезными, глядели они на нее также, не скрывая пренебрежения. «Не тебе призывать господина к ответу. К тому же, ты до сих пор не поняла? Сейчас речь идет не об одной тебе, а о целой империи, сотнях народов, судьбах твоих сородичей, друзей, слуг. Не трать наше время зря и...» «Заря, хватит!» Прервал я дриаду, подошел к эльфийке, протянув руку, помог подняться на ноги. «Извини, подруга, и спасибо, что помогла перевести тему, для времени подумать. Мелим, ты хорошая девушка, воительница, унаследовавшая дух и идеалы своего отца. Поэтому я прошу тебя, оставайся там, где сейчас находишься. Помогай, защищай и оберегай тех, кого любишь. Когда придет время и нужда, я позову тебя. И надеюсь, ты сразу же явишься на мой зов». Лицо эльфийки тоже налилось краской. В растерянных глазах стало еще больше удивления. Из-под золотистых волос вынырнули длинные эльфийские ушки. «Не нужно плакать», — произнес я, вытащив платок и передав Мелим. «Ты же воительница. Приведи себя в порядок и ступай. Поговорим позже».